24-е собеседование Аввы Авраама о самоумерщвлении. Смотрите о нем собеседование 15-е, главы 4 и 5. Глава 1. При помощи Христа предлагается это 24-е собеседование Аввы Авраама, которое заканчивает предание всех старцев и по исполнении которого в таинственное соответствие числу тех 24 старцев, о которых в Апокалипсисе, в главе 5, говорится, что они принесли свои венцы Агнцу. Думаем, что освободимся от долга всех наших обещаний. Если эти 24 старца за заслугу своих наставлений будут увенчаны какую-либо славою, то они, преклонив головы, принесут ее Агнцу, который был заклан для спасения мира. Ибо он благоволил для славы своего имени дать им столь превосходный смысл и нам кое-какое слово, которое бы соответствовало такой глубине учения. Да и необходимо заслуги своего дара относить к виновнику всех благ, которому тем более надо воздавать, чем больше дается от него. Итак, этому Аврааму мы принесли печальную исповедь в борьбе наших помыслов, потому что душевное беспокойство ежедневно побуждало нас возвратиться в нашу родную страну и повидаться с родителями. Ибо отсюда особенно происходил у нас повод к этому желанию. Мы вспоминали о том, что наши родители имеют такую набожность и благочестие, что мы никак не предпочитаем им нашего намерения, монашества, всегда содержа в уме то, что мы из их рачительности будем получать побуждение к большему преуспеванию, и у нас не будет никакой заботы о телесных вещах, никаких развлечений для приобретения пропитания, когда они с радостью будут достаточно доставлять все для нашей потребности. Кроме того, мы с суетной радостью питали надежду, что получим большой плод от обращения многих, которые нашим примером и наставлениями будут направлены на путь спасения. Притом рисовалось перед глазами само местоположение, в котором находилось имение наших предков, приятная веселость самой страны, леса, простирающиеся на большое расстояние, так что уединенные места лесов могли доставлять не только удовольствие, но и большие выгоды для пропитания. Когда все это вышесказанному старцу мы по совести искренне раскрыли и, проливая слезы, свидетельствовали, что уже не можем сносить эту борьбу, если благодать Божия не поможет нам, то он, долго молчав, наконец тяжело вздохнул и начал говорить так. Глава 2. Как старец раскрыл наши погрешности. «Шаткость ваших помыслов показывает, что вы еще не отреклись от мирских пожеланий, не умертвили прежние вожделения, ибо блуждание желаний ваших показывает расслабление вашего сердца. Это странствование и удаление от родственников, которое вы должны бы соблюдать духом, соблюдаете только телом. Ибо все это было бы оставлено и совершенно уже истреблено в сердцах ваших, если бы вы понимали основание самого самоотвержения или главную причину уединения, в котором пребываем. И потому я думаю, что вы подвержены тому недугу праздности, о котором говорится в притчах. Душа ленивого желает, алчба ленивца убьет его. Притчи 13:4, 21-25. И у нас могло бы не быть недостатка в тех плотских выгодах, на которые вы указали, если бы мы думали, что они соответствуют нашему намерению, монашеству, или эти удовольствия от приятных предметов могут доставить нам такой плод, какой приобретается от этих некрасивых мест и сокрушения тела. Ибо мы не настолько лишены утешения от родных, чтобы уже не было таких, которые бы согласились содержать нас на свой счет. Но нам все то, что относится к питанию плоти, возбраняет следующее изречение Спасителя: «Кто не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, тот не может быть моим учеником». От Луки 14:26. Да если бы мы и лишены были пособия от родных, то, наверное, не могло бы не быть услуг и от сильных мира сего, которые с благодарностью готовы были бы послужить нашим потребностям с полной щедростью. И, содержась их подаянием, мы не имели бы заботы о заготовлении пропитания. Но нас сильно устрашает проклятие пророка, который говорит: «Проклят человек, который надеется на человека» — Иеремия 17:5. «Не надейтесь на князей» — Псалом 145. Мы также могли поставить свои кельи у русла Нила, иметь воду у дверей, чтобы не быть вынужденными носить ее на своих плечах за 4000 шагов. Но для несения этого труда блаженный апостол, делая нас неутомимыми, постоянно воодушевляет следующим словом: «Каждый получит свою награду по своему труду» — 1 Коринфянам 3:8. Нам небезызвестно, что в наших странах есть некоторые приятные уединенные места, в которых благодать, плодородие садов или обилие яблок доставили бы потребное для нашего пропитания при малом труде телесном. Но мы опасаемся, как бы не пал на нас тот укор, который в Евангелии высказан богачу: «Ты получил уже доброе твое в жизни твоей» — от Луки 16:25. Но, отвергнув все это и презрев все удовольствия этого мира, мы довольствуемся только этими некрасивыми местами. Страшную пустынность этого уединения предпочитаем всем удовольствиям и не сравняем богатств плодородной почвы с этими солончаками песков, заботясь не о временных выгодах этого тела, а о вечной пользе духа. Ибо для монаха мало отречься однажды, то есть в начале своего обращения, презреть настоящее, но надо ежедневно отвергаться этого. Ибо даже до конца этой жизни нам следует говорить с пророком: «Я не желал бедственного дня, ты это знаешь» — Иеремия 17:16. Потому и Господь в Евангелии говорит: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною» — от Луки 9:23. Глава 3. О качестве мест, которые должны избирать отшельники. Тому, кто имеет неусыпное попечение о чистоте внутреннего человека, нужно избирать такие места, которые бы никаким обилием своего плодородия не возбуждали духа его к развлечению земледелием, не возмущали заботой о твердом, непоколебимом построении кельи, не побуждали выходить на какую-нибудь работу под открытым небом. А выучат, какие места отшельникам следует избирать, а именно уединенные, удаленные от посещения людей, поскольку цель уединенной жизни есть созерцание Бога и небесных предметов, как видно из собеседования 19-го, то лучшее средство к этому — есть спокойствие души, собранность мыслей. Этому преимущественно способствует уединение пустыни, которое устраняет всякий шум дел, развлекающих душу. Поэтому Спаситель, намереваясь молиться, всегда уходил в пустыню на горы, от Луки 6:12. Когда Бог хотел говорить с Моисеем, то повелел, чтобы он один взошел на вершину горы, вошел в темное облако, дабы ничего не мог видеть, что отвлекало бы душу его от Бога. По свидетельству блаженного Иеронима, даже многие философы по внушению природы избирали себе места уединенные, некрасивые, невозделанные, даже вредные для здоровья, с целью удобнее заниматься философией, созерцанием. Так делали и древние подвижники, в том убеждении, что в таких местах, чем больше тело удручается, тем больше дух возвышается. И чтобы таким образом, как бы в открытое пространство выпустив помыслы, не уклонился от прямого направления духа и созерцания высшего назначения, не рассеял внимание по разным предметам, от которых никто не может уберечься или избежать, хотя бы кто был заботлив и бдителен, если не будет постоянно заключать свою душу и тело внутри стен жилища. Чтобы таким образом монах, как бы искусный рыболов, с апостольским искусством высматривая пищу себе в глубине спокойного своего сердца, с напряженным и непоколебимым вниманием ловил плавающие стаи помыслов и, как бы с выдавшейся скалы, тщательно всматриваясь в глубину, точно различал, какую рыбу он должен привлекать к себе и употреблять в свою пользу, и какую, как худую и вредную, отвергать, пренебрегать ею.